«Это чушь. Старая сказка». Гранитные ступени бьют сквозь подошвы. «Скорее! Скорее! Зачем?» И нет уже дыхания, чтобы бежать вверх. И там, в храме, все равно ловушка. Тупик. А внизу опять свист и топот. Странно. Он все еще бежит. Не упал. А старый храм опрокидывается сверху, как серый падающий айсберг. Нелепое сооружение. Дикая смесь архитектур. Похожие на минареты угловые башни. Готический портал с розеткой над входом. Тяжелый романский купол. Чудовищная эклектика. Откуда силы думать об этом? Откуда вообще силы? Опять свистят. Стрельчатая арка входа надвинулась. Сумрак и пустота храма обдали каменным холодом. Мерцали огоньки. Корнелий сходу уперся руками в резной деревянный столб. «Все, теперь пусть берут», — он со всхлипом дышал. Странный посвистывающий звук послышался в полумраке. Кто-то невысокий, стройный, в длинной одежде шел из мерцающей мглы. Это его одежда шелковисто посвистывала при быстрых шагах. Негромким высоким голосом человек спросил. «Вас преследуют?» «Да!» — всхлипнул Корнелий и хрипло выдохнул. «Да!» «Вам грозит гибель?» «Да!» Корнелий все еще держался за столб. Человек подошел, коснулся на столбе выпуклого завитка. За спиной Корнелия возник нарастающий скрежет. Корнелий, приседая, оглянулся. В светлом проеме входа быстро опускалась решетка. Брусья были толщиной в руку. Они казались очень черными на фоне яркого дня.